Глава 30. Ира. Я шокированно окинула полный гостей зал. «Сама. Я пойду сама». «Прекрасно». Он взял меня за руку и повел к лифту. Пока мы ожидали лифт, Андрей большим пальцем в нетерпении поглаживал тыльную сторону моей ладони. Даже такое, казалось бы, невинное действие вызывало во мне толпы приятных мурашек. Дверцы распахнулись, выпустили 4 человек, и мы вошли. Андрей нажал на 5-й этаж. Дверцы закрылись. «Иди сюда», — прошептал он, прижал меня к стене и накрыл мои губы страстным поцелуем. Его руки лихорадочно изучали мое тело, языки переплетались в дерзком танце. Мы словно обезумели. Звякнул сигнал, дверцы открылись, он вытянул меня в коридор и разорвал поцелуй. Андрей открыл карточкой свой номер, захлопнул дверь, и все. Мы пропали. Он стащил с меня платье, я с него рубашку. Одежда летела в разные стороны. Дикие поцелуи меня обжигали, клеймили. Горячие руки обнимали, гладили, мяли. Как я оказалась голой на широкой кровати, не вспомню даже под пытками. Как-то быстро он меня распаковал. «Какая же ты красивая, Ир», — прошептал Андрей, стоя на коленях между моих согнутых ног. Он неторопливо провел ладонью вверх по бедру. Окинул меня пылающим взглядом, а я уже горела, шумно дышала, изнемогала от желания. А он замедлился. Я смотрела на его широкую, не сильно волосатую грудь, каменный пресс, взглядом спустилась ниже. Его член был готов к действию. Жилистый, мощный, прямой, идеальный для меня размер. Андрей подался вперед и навис надо мной. «Ты даже представить не можешь, как сильно я тебя хочу», — прошептал он и впился поцелуем в мои губы. Нас накрыло волной страсти. Он прошелся поцелуями от уха до ямки на горле. Спустился ниже, целовал, облизывал, покусывал грудь, затем еще ниже. «Я дурею от запаха твоего желания», — проворковал он и провел языком по клитору. «Ах!» — из меня вырвался стон. Андрей изощренно ласкал меня. Заставлял тело трепетать и желать большего. Он сводил с ума. Когда он засунул в меня 2 пальца, мы простонали одновременно. «Охренеть, какая ты влажная, узенькая, горячая». Он аккуратно скользил пальцами туда-сюда, задевая какую-то точку внутри. «Ты пьешь таблетки?» «Какие таблетки?» — не поняла я. «Противозачаточные», — сказал он и принялся снова ласкать меня. «Ах, эти?» «Нет». Андрей прекратил пытку, и его удивленное лицо оказалось надо мной. «Нет? Почему?» «Ну, как тебе сказать? До тебя у меня секс был год назад. Я просто не видела смысла кормить себя гормонами вхолостую». «Год назад?» Кажется, Андрей был в шоке. «Ну да, а что такого?» Он смотрел на меня глазами, полными восторга. «Ир, ты поразительная девушка». Новый поцелуй в губы. «Хочу тебя без резинки». Он страстно шептал, целовал как сумасшедший в шею, подбородок. «У меня уже крышу рвет. Я хочу почувствовать тебя. Плотно. Кожа к коже. Можно? Я полностью здоров и обещаю в тебя не кончать». Он опустил руку и принялся выписывать вензеля пальцем по влажному тугому узелку. Ах, меня затрясло от напряжения. Он то ускорялся, то замедлялся, мучил, дразнил. Сводил с ума. «Скажи мне, да или нет?» Голосом змея-искусителя спросил он. «Да». Простонала я и почувствовала горячую головку у входа. Я распахнула глаза и столкнулась с невероятно черными омутами. Он вошел в меня восхитительно медленно. «Ох, черт, как же в тебе хорошо!» Хрипло прошептал он и поцеловал. Я ощущала каждую венку на его мощном стволе. Андрей больше не двигался и жадно целовал, давая мне время привыкнуть к себе. А затем легкими толчками он заскользил во мне, постепенно наращивая темп. Он двигался сильнее, быстрее, жестче, толкал меня к наивысшей точке наслаждения. Я потерялась в ощущениях. Цеплялась за него, судорожно гладила спину, упиралась пятками в крепкие ягодицы и была на грани. Мое тело задрожало под его бешеным напором. Все стало слишком интенсивным. «Давай, детка, кончай», — Хрипло приказал он, прикусил шею, и я взорвалась в невероятно ярком оргазме. «Ах!» Со стоном выгнулась я и услышала дикий рык. Андрей вышел из меня, и струи горячего семени с густками ударились и растеклись на моем животе. А потом Андрей, шумно дыша, лег сверху на меня и уткнулся в шею. Его не смущало, что он лежал в луже собственной спермы. Я отпустила все мысли, полностью расслабилась и пыталась вместе с ним восстановить дыхание. Мне с Андреем настолько хорошо, что на секунду стало страшно. На секс со Ждановым можно легко подсесть, как на наркотик. «Ир, ты потрясающая». «Ты тоже», — хмыкнула я, поглаживая его влажную от пота спину. «Пойдем в душ». «Ах, вот оно что! Он специально на меня лег? Отрезал возражение по совместному купанию? Хитрец». Жданов встал, галантно подал мне руку и повел в ванную комнату. Мы зашли в душевую кабину, и он включил горячую воду. Андрей взял меня за подбородок и поцеловал. А затем выключил воду, взял гель для душа и принялся тщательно намыливать меня и налил гель на себя. Я поняла намек и начала мыть его. Растирала ладонями гель на его груди, животе. Спустилась ниже и удивилась, что он снова во всеоружии. Или у него после секса еще не упал. Странные создания эти мужчины. Я прикоснулась к стволу, распределила пену и, плотно обхватив ладонью, мыла член. Аккуратно крутила его, двигала ладонью туда-сюда, и тот становился тверже. Андрей выдвинул бедра вперед, отдаваясь моим рукам, прикрыл от наслаждения глаза, и его дыхание снова стало рванным. Его реакция меня дико возбуждала. Мне нравилось видеть его слабость и силу одновременно. Потрясающее сочетание. «Я обожаю твои волшебные ручки», — прошептал он, распахнув горящие от желания глаза. «Но пока хватит». Андрей включил воду и принялся смывать с нас пену и остатки семени. Его неугомонные руки были везде. Особенное внимание он уделил моей груди и лону. Никогда не думала, что совместный душ настолько приятно принимать. Когда пены не осталось, Андрей прижал меня к стене и уперся твердым членом в живот. «Нет, это настоящее преступление — быть настолько соблазнительной», — прошептал он в губы. «Я снова тебя хочу». Быстрым движением он закинул мою ногу себе на талию и резко вошел в меня. По-хозяйски ворвался. И мы оба протяжно простонали от удовольствия. «Ты была права. Я наглый. И мне это в кайф». Мой ненасытный любовник накрыл губы жадным поцелуем и задвигался во мне в восхитительно быстром ритме. Андрей в белом халате лениво разлегся на кровати и задумчиво наблюдал за тем, как я одевалась. «Ты не видел мой телефон?» — спросила я, обнаружив свою сумочку на полу. Та была открыта. Наверное, забыла застегнуть на молнию. «Нет, но сейчас найдем». Он взял свой сотовый и набрал мне. Знакомая мелодия заиграла под кроватью. С той стороны. Он нащупал его рукой, достал, посмотрел на дисплей, а потом удивленно повернул ко мне и спросил. «Казанова?» «Черт! Дай сюда!» Я подошла к нему и протянула руку. Мелодия продолжала весело играть, а он смотрел то на меня, то на надпись, словно не мог поверить собственным глазам. «Ну ты и врушка!» Он с досадой покачал головой. «Почему?» «Я понял, что означало твое «но». Андрей отключил вызов и хмуро посмотрел на меня. «Но он бабник, так?» В номере повисла тишина. Андрей ждал ответ и был настроен решительно. Не ожидала, что он настолько догадлив. Быстро сложил 2 и 2. «Ладно, пусть узнает, что меня действительно беспокоит». «Возможно», — ответила я и скрестила руки на груди. «С меня ты взял обещание, что у меня не будет никаких мужиков. А мне такого обещания ты не давал». «Не давал», — подтвердил он. И снова повисла тишина. Андрей с интересом наблюдал за мной. И молчал. «Не давал», — теперь задумчиво повторила я. «Он ничего мне не обещал. И сейчас ничего не говорит». «Прекрасно. На что я надеялась? Услышать от бабника, что он не будет ни с кем спать, кроме меня? Глупости какие». Стало неприятно, будто в душу плюнули. «Дай мне, пожалуйста, мой мобильник. Мне пора». Резче, чем хотела, сказала я. «Хочу немедленно покинуть этот чертов номер и больше никогда... Останься!» Глядя на меня пронзительным взглядом, вдруг мягко сказал он. «Нет, я поеду домой». Я протянула руку, но он не спешил возвращать мой смартфон. «Андрей, верни телефон!» Снова потребовала я. Он схватил меня за руку, утащил на кровать, перевернул на спину и лег сверху, припечатав с собой. Чтобы не сбежала, наверное. «И я после этого упертый?» Фыркнул он и посмотрел в глаза. «Мне правда пора. Уже поздно. Мама будет волноваться». Уже спокойнее объяснила я. «Не будет, если ты напишешь сообщение, что у тебя все хорошо, и ты вернешься завтра. Оставайся». В его голосе теперь распознавалась просьба. Он погладил меня по щеке и нежно поцеловал, будто уговаривал. Я слегка опешила от перемены в настроении. Он провел носом по щеке, прикоснулся лбом к моему лбу и хрипло прошептал. «Не уходи. Я никогда никого об этом не просил. Тебя прошу. Останься сегодня со мной».